Глава 14. Старовойтова приехала домой поздно. «Кушать будете?» – спросил я, пока она снимала верхнюю одежду. «А что вы можете предложить?» – вяло поинтересовалась хозяйка квартиры. «Гречневая каша и яичня, но ее еще нужно пожарить». «Чего? Гречку или яичню?» – устало пошутила Ирина Васильевна, проходя из ванной, где она вымыла руки на кухню. «У вас еще остались силы на шутки?» – ответил я ей с улыбкой. «Тогда, думаю, вы в состоянии адекватно оценить вот этот документ». Я достал из кармана тетрадный лист с записанными на нем реквизитами банка. «И что это за Филькина грамота?» – поинтересовалась Старовойтова, бросив беглый взгляд на мои каракули. «Это, уважаемая Ирина Васильевна, деньги для выкупа вашей квартиры». Женщина недоверчиво покосилась на листок еще раз. «И как это понимать?» «Видите ли», – начал я издалека, – «надеюсь, вы уже не сомневаетесь в моих способностях». «Ну, Старовойтова неопределенно пожала плечами». «Ирина Васильевна, я изобразил на лице налет обиды. Сколько же вам еще доказывать?» «Ладно, Сергей Иванович, ближе к делу». «Так вот, эти реквизиты ко мне пришли во сне, когда я спал на кровати вашего мужа». В глазах Старовойтовой сначала появилось разочарование, а при упоминании о супруге разочарование сменилось грустью. «Я записал все данные на листке, чтобы не забыть, так что...» «Сергей Иванович», — оборвала она меня, — «хватит говорить ерунду. Если вы хотите меня поддержать, то выбрали не лучший способ. А если это у вас такие шутки...» «Уважаемая Ирина Васильевна», — как можно мягче произнес я, — «поверьте, никто не хочет вас разыгрывать и тем более обидеть. Я не в том возрасте, да и нахожусь не в тех обстоятельствах, чтобы над вами шутить. У вас серьезная проблема. Я предлагаю вам ее решение. Что вам стоит просто навести справки в банке и получить необходимую вам сумму?» 10 миллионов? — недоверчиво хмыкнула женщина. «Почему именно 10? Больше!» Старовойтова смотрела на меня, не зная, как реагировать. То ли поверить и радоваться, то ли послать меня с моей бумажкой куда подальше. Однако, проведя минутную дуэль взглядами, она все же, правда, не без моего небольшого экстрасенсорного участия, согласилась проверить предоставленные ей реквизиты. Пока она разогревала гречку и жарила яйца, я достал из кармана еще один сюрприз. «Откуда это у вас?» – строго спросила врач, заметив на столе знакомую шкатулку. «Вы же помните, я рассказывал вам про воришку, который залез на дачу вашей подруги?» «Помню. И что?» «Когда он ушел, я подумал, а вдруг у него есть сообщники?» «Я вам тоже об этом говорила». «Вот. А я, случайно гуляя по даче, наткнулся на эту шкатулку. Ваша подруга такая растеряша, ну вот и решил забрать на всякий случай, а то мало ли чего. Вы, кстати, сегодня не были на даче?» «Нет, мне сегодня не до дачи было. Я туда наведываюсь раза два в неделю, чтобы полить цветы и прогреть помещение. Но почему вы мне сразу ее не отдали?» Старовойтова вернулась к начатой теме, заодно разглядывая сверкающие в ярком электрическом свете камешки, лежавшие на бархатной подкладке шкатулки. «Честное слово, забыл», — соврал я, не моргнув глазом. «У вас, кстати, яичня подгорает». «Вот елки-палки», — врач бросилась к плите. «Я же говорила, что кулинар из меня никакой». Она открыла мойку и выбросила испорченный продукт в мусорное ведро. Придется жарить заново. Пока Ирина ужинала, я выпил чаю, попутно рассказывая о моих планах на завтра. «Значит, решили ехать?» Как мне показалось, немного грустно спросила хозяйка квартиры, когда я замолчал. «Да, решил. Как говорится, погостили, пора и честь знать. Что ж, воля ваша. Так вам нужна будет моя машина?» «Ну, вы же обещали». «Конечно, конечно, я не отказываюсь. Вы во сколько хотите выехать?» «Думаю, пораньше, до рассвета, когда еще мало людей на улицах, и мы не так будем приметны. Возможно, вы и правы. Тогда я перед работой отвезу вас на стоянку, где стоит Мерседес, заодно улажу дела с охраной». «Да я и сам могу все уладить», — улыбнулся я. Старовойтова подняла на меня наполненные тоской глаза. «Вам не надоело издеваться над людьми?» — поинтересовалась она. «То усыпляете, то лишаете памяти». «Что поделаешь?» — развел я руками. «Пока иначе не получается. Приходится подстраховывать себя. Если бы не мои способности, то еще неизвестно, где бы я сейчас был». «Если бы у вас не было способностей», — резонно заметила Ирина Васильевна, «то сидели бы вы сейчас в Донецке у себя дома, и никто бы даже и не подумал, чтобы вас выкрадывать и везти сюда». «Наверное, вы правы», — согласился я. «И тогда я никогда бы не встретил такую чудесную и добрую женщину». Старовойтова, уже направившаяся было к мойке с пустой тарелкой, обернулась и одарила меня долгим пронзительным взглядом. «Это вы что, решили напоследок за мной приударить?» Женщина прищурила глаза, будто пытаясь получше меня рассмотреть. Я чуть заметно вздрогнул, так как в этот момент у противоположной стены кухни за спиной докторши появился призрак ее покойного мужа. Его облик, словно отражение в мутной воде, был слегка размыт и не имел четких очертаний. Однако я прекрасно видел, что мужчина улыбается. Он поднял перед собой правую руку и поднял вверх большой палец. «Давай, братан, не тушуйся», — услышал я в голове его веселый голос. «Я же говорил, что ты ей нравишься. Хватит ей уже по мне убиваться. И сама покоя не имеет, и меня не отпускает». «Чего это вы испугались?» — улыбнулась Старовойтова, увидев замешательство в моих глазах. «Словно привидение увидели». «Да так», — неопределенно ответил я и перевел взгляд на свою пустую чашку. Женщина заметила, что я стушевался, и продолжила путь к мойке. Помыв свою тарелку, она вернулась к столу и забрала у меня из рук чашку. Вернулась к мойке, помыла и ее. «Я в душ и спать», — заявила она, и, не дожидаясь моего ответа, закрылась в ванной комнате. Через минуту послышался шум воды. Я взял в руки костыли и направился к себе, присев на край дивана, который так и оставался разобранным и застеленным постельным бельем. Задумался. Если все сложится благополучно, то это будет последняя ночь в этой квартире и в этом городе. Я вспомнил Валентину. Волнуется сестричка, наверное. Да что там, наверное. Она, бедненькая, сейчас места себе не находит. Несколько дней обо мне никаких известий. Телефон отключен. Скорее всего, и домой ко мне приезжала. Ну и там никого. Что в таком случае может подумать заботливая сестра, когда в городе почти ежедневно кто-то погибает, кто-то попадает в больницу? Я достал из кармана мобильник Старовойтова. Подумал несколько секунд и положил назад. Номер сестры я, конечно, знал. Но что я скажу Валентине, как я объясню свое исчезновение? Ничего, вернусь домой, тогда уж и поговорим обо всем. Однако я вновь достал телефон и набрал номер Василия. «Алло», — услышал я его чуть растерянный голос. «Вася, как там мама?» — спросил почему-то, предчувствуя что-то неладное. «Вона досі спить», — озадаченно произнес мой помощник. «Фух», — с облегчением вздохнул я. «Ты меня своим голосом напугал. Думал, случилось чего. Не переживай, с ней все нормально. Во сне организм быстрее регенерирует, то есть восстанавливается. Так что сон для нее сейчас лучшее лекарство. Понятно? Так. Пусть спит, пока сама не проснется, не вздумай ее будить. Понял? Так, разумев. Ну вот, а теперь слушай сюда». Я вкратце изложил ему свой план на завтра. Еще раз убедил, что с матерью все будет в порядке, только посоветовал перед отъездом на первое время приготовить ей чего-нибудь из еды. Она, конечно, сможет и вставать, и что-то делать руками, но ей все это еще будет даваться с трудом. Убедившись, что Василий все понял, я потушил свет, разделся и лег под одеяло. Тут же мои мысли как-то сами собой переключились на хозяйку квартиры. Улыбнулся сам себе. Не знаю, как я ей, а она мне действительно нравилась. Может быть, я и продолжил бы спонтанно начатый мной незатейливый флирт, если бы не появление ее веселого муженька. Хотел бы я видеть того мужчину, который, узрев привидение, спокойно продолжил бы ухлестывать за его женой, даже если само привидение вроде как и не против. Когда я освободил из фашистского плена бабулю Ирины, это была одна из моих прошлых жизней или меня просто так закинуло в тело ее жениха? Если все же я действительно побывал в своей собственной шкуре, тогда вполне объяснима наша с Ириной взаимная симпатия. Кстати, интересный вопрос мелькнуло у меня в голове. А вот если это была действительно моя прошлая жизнь, в которой я женился на Фросе, то сейчас мы с Ириной являемся родственниками? Так размышляя то про одно, то про другое, я не заметил, как начал погружаться в спокойный сладкий сон. Проснулся от легкого ветерка, возникшего от того, что открылась дверь моей комнаты. Не успел я что-либо подумать, как ко мне под одеяло юркнула знакомая женская фигурка и прижалась ко мне горячим обнаженным телом. Я ощутил легкий приятный аромат духов и уже открыл было рот, чтобы выразить свое возмущение, но на мои губы легла маленькая ладошка. «Не надо, Сережа», — прошептала Ирина, второй рукой нежно лаская мою грудь. «Помолчи, я очень устала от одиночества. Завтра ты уедешь, и я вновь останусь одна в этой пустой квартире. Подари мне эту ночь. Просто так». Убрав ладонь с моего лица, она жадно впилась губами в мои губы. Мы целовались долго и страстно, словно это был последний поцелуй в нашей жизни. Я грешным делом уже думал, что женщины меня больше не интересуют, и что всю оставшуюся жизнь никогда не испытаю радости от близкого общения с ними. Прекрасно осознавая, что без ноги калека никому не нужен и никого не заинтересует, я даже не предпринимал каких-либо попыток завести подругу для интима. Мечта завести семью умерла еще в шахте во время взрыва метана. Ирина, несмотря на возраст, довольно неплохо сохранилась. Упругая кожа, налитая, словно зрелые апельсины, груди, не худышка, но небольшой лишний вес ее вовсе не портил. Все это результат тщательного ухода за собой или... И тут только до меня дошло, что она никогда не говорила о своих детях. Есть ли у нее? Нет. Однако дальше развить свои мысли мне не удалось. Волна захватившей страсти лишила способности что-либо соображать. Не знаю, какой Ирина была в молодости, но сейчас со мной в постели была просто какая-то валькирия, пылающая огнем ненасытная воительница, умело управляющая моими чувствами и желаниями. Мы отдавались страсти полночи, после чего она, нежно поцеловав меня в щеку, исчезла так же незаметно, как и появилась. Уставший и давно отвыкший от таких специфических нагрузок, я почти сразу же уснул. Проснулся за пару минут до звонка будильника, который установил в телефоне на 6 часов. Понежившись в теплой постели, еще сохранивший запах моей ночной визитерши, я улыбнулся, отключил зуммер будильника и, как обычно, присев на краю дивана, сделал небольшую разминку. За время моего непредвиденного путешествия мышцы начали отвыкать от нагрузок, которые я давал им дома. «Ничего», — оптимистично подумал я, — «вернусь, наработаю то, что подрастерял». В коридорчике послышались тихие шаги. Проснулась Ирина. Я оделся и направился на кухню. По-хозяйски поставив кипятиться чайник, я дождался, когда освободится ванная. «Доброе утро!» – поздоровался с хозяйкой квартиры. «Доброе, Сергей Иванович!» Она уже успела навести легкий макияж и теперь выглядела вполне бодрой и привлекательной. «Вот, значит, как, не Сереженька, а Сергей Иванович, решила, значит, возобновить между нами дистанцию. Ну что ж, хозяин-барин, я умылся, привел лицо в надлежащий вид». Бритвенные принадлежности я предусмотрительно захватил с собой и вновь вернулся на кухню, где Ирина уже поджаривала тосты. Мысленно посетовав на такое нездоровое питание, я уселся возле стола и, облокотившись спиной о стену, спросил: «Ирина Васильевна, а у вас дети есть?» Она, стоя у плиты, на миг замерла. Затем, видимо, взяв себя в руки, ответила коротко: «Нет». «А что так?» – не унимался я. «Вы же экстрасенс», – с ноткой язвительности заметила хозяйка квартиры. «Неужели до сих пор не определили?» «Вы неправильно понимаете работу экстрасенса», — ответил я как можно дружелюбнее. «Я не могу, да и не хочу постоянно сидеть у кого-нибудь в голове. Это не только отнимает много сил, но и подрывает здоровье. Если все время сканировать чей-то мозг, то у самого крыша может поехать». Старовойтова на несколько секунд отвлеклась от готовки и, обернувшись ко мне, примирительно улыбнулась. «Не получилось у меня в жизни с детьми». Она старалась придать голосу безразличие, но это у нее не очень хорошо получалось. Сначала училась, как проклятая, всегда и во всем хотела быть лучше, потом делала карьеру, а потом уже было поздно, как говорится, поезд ушел. Ирина вздохнула, поставила блюдо с горячими тостами на стол и открыла холодильник. «А если быть честной», – произнесла она, доставая из недр белого великана упакованные в полиэтилен сыр, масло и колбасу. «Если честно, то и не от кого было рожать». «Быть матерью-одиночкой, увольте, это не для меня. Выходить замуж за кого попало не хотела, да и статус не позволял. Не дело, когда жена зарабатывает больше, чем муж. Ну а мужчины, что при деньгах и при должности, так нынче вообще. Или импотенты от круглосуточной работы и постоянных стрессов, или голубые. Те же, которые еще на что-то способны, менять себя пупами земли и королями вселенной. От таких не то что рожать, бежать хочется. И как можно дальше». Женщина села за стол и принялась резать сыр. Взяла ломтик поджаренного хлеба, намазала маслом и, завершив конструкцию кусочком пармезана, принялась жевать. Я разлил в чашке чай и проделал те же манипуляции, что и Старовойтова. Некоторое время ели молча. «А у вас?» – прервала молчание хозяйка квартиры. «Что у меня?» – не понял вопроса я. «У вас дети есть?» «У меня тоже нет». «Почему? Не нашлось женщины, которая вышла замуж за инвалида?» Меня непонятно, почему передернуло от слова «инвалид». В самом деле, хотя меня так никто и не называл, во всяком случае в глаза, я ведь и вправду таковым являлся. У меня Ирина Васильевна тоже, можно сказать, не сложилась. Тоже перебирал, пока был здоров. А потом, да кому нужен муж без ног? Я не стал рассказывать о всех злоключениях в жизни, связанных с моим даром. Жалость мне не нужна, хотя Ирина вряд ли будет жалеть меня по такому поводу. А просто чтобы излить душу, так я не на исповеди в церкви, а она не священник, отпускающий грехи. «Вы на меня не смотрите», – переключила разговор на другую тему хозяйка квартиры. «Вы наедайтесь хорошо, вам путь не близкий предстоит, когда в следующий раз доведется поесть, еще неизвестно». «Да мне что-то и не хочется», – ответил я, вяло пережевывая бутерброд. У меня сегодня действительно не было аппетита. С самого пробуждения в груди будто червячок поселился, медленно из-под тяжка грызущий изнутри мою плоть. Сердце то ускорялось, то замирало, словно предчувствуя что-то такое, о чем я не догадывался. Ирина, будь она моим лечащим врачом, сейчас точно поставила бы диагноз аритмия и брадикардия в придачу. Хмыкнул я про себя. Мне одновременно хотелось как можно быстрее пуститься в путь, и в то же время не было никаких сил, чтобы оторвать тело от кухонной табуретки. В кармане зазвонил мобильник. Я отодвинул чашку с чаем в сторону. Желание есть совсем пропало. И приложил телефон к уху. «Алло», — услышал я голос Василия. «Я уже пришел». «Хорошо, подожди», — вопросительно взглянул на Ирину. «Я скоро выйду». «Я готова», — ответила на немой вопрос Старовойтова. Мы быстро оделись, собирать мне было нечего. Приехал я в этот город без чемодана и вещей, пустым же и уезжаю. Единственное, что я сделал, так это обменял мобильник Старовойтова, оставив его в комнате, в которой ночевал, на свой. На первый этаж спустились на лифте. У будки вахтера я задержался, чтобы заглянуть мужчине в глаза и пожелать доброго утра. Кратковременное стирание памяти уже стало моей стандартной предосторожностью, чтобы добрый дяденька не рассказал чего лишнего заинтересованным лицам. Ирина вышла на улицу, завела припаркованный у дома Volkswagen. Подождав у входной двери, пока двигатель прогреется, я быстро покинул подъезд, сел в машину и Старовойтова, включив фары, рванула с места. Возле соседнего дома она притормозила, чтобы забрать моего помощника, одиноко маячившего у обочины. Лицо его было помятым и невеселым. «Как мама?» – первым делом поинтересовался я. «Сегодня гораст». Василий явно был не предрасположен к беседе, однако, немного помолчав, продолжил. «Плакала зранку». «Плакала», — удивился я. «Почему?» «Казалось, что уже навіть и не мріяла знову сама чашку в руках тримати. Переживаю я за неї». «Говорила, что уже даже не мечтала снова сама чашку в руках держать. Переживаю я за нее». «Не волнуйся», — успокоил я его и, обращаясь к докторше, спросил. «Ирина Васильевна, а вы не могли бы сегодня вечерком заглянуть к маме Василия?» «А что с ней?» – не отрываясь от дороги, спросила Старовойтова. «Она после ревматоидного артрита восстанавливается». «Чего?» – не поверила своим ушам врач. «Восстанавливается? После артрита?» «А чего тут такого?» – невозмутимо ответил я. «Ну, болел человек, теперь восстанавливается». Ирина недоверчиво покосилась на меня в зеркало заднего вида. Здесь я ее прекрасно понимал. Ревматоидный артрит считается хроническим заболеванием неизвестного происхождения и не лечится современной медициной. Все, на что способны медики, так это лишь уменьшить воспалительный процесс и всякими способами тормозить развитие болезни. Я же просто договорился с иммунными клетками пациентки, чтобы они перестали атаковать свой организм и запустили процесс регенерации хрящевой ткани. Все это позволит женщине прожить остаток жизни в более-менее нормальном состоянии, но самое важное – без ежедневной мучительной боли. «Да, я только ради того, чтобы взглянуть на этого человека, поеду к ней домой», – воскликнула врач. «Кстати, не вы ли над ней поработали?» Ее глаза были исполнены лукавства. «Ну, я тоже приложил к этому руку», – вспомнил я фразу из старенького фильма под названием «Берегись автомобиля». Старовойтова вновь бросила на меня взгляд, в котором читалось то ли изумление, то ли восхищение. «Какой адрес?» – поинтересовалась она у Василия. Тот назвал адрес и объяснил, как проще найти их жилье. В это время мы уже въезжали на платную стоянку. Из деревянной будочки выскочил сонный охранник, в камуфляжной курточке подошел к машине. Наклонившись, заглянул через открытое боковое окошко в салон. Ирина объяснила ему, кто мы и зачем приехали, показала документы на «Мерседес». Тот кивнул, зевнул и, не говоря ни слова, поднял шлагбаум. Машин на стоянке было довольно много, но старенький «Мерс» стоял в дальнем углу немного особняком. Ирина притормозила невдалеке, развернула «Фольксваген». «Ну что?» – обернулась она ко мне и сунула в руку ключи и документы от машины. «Долгие проводы, лишние слезы. До свидания, Сергей Иванович». «До свидания, Ирина Васильевна», – ответил я, открывая дверцу авто. «Спасибо вам за все». «Не за что», – ответила врач и отвернулась в другую сторону, чтобы я не заметил выступившие на глазах слезы. Мы с Василием вышли. Начал моросить мелкий противный дождик. Я отдал помощнику все, что передала хозяйка «Мерседеса». «Гарна машина». Василий нежно погладил сырую от дождя иномарку. Потом проворно открыл обе двери и помог мне умоститься на переднем сиденье. Некоторое время он сидел, ничего не предпринимая, словно привыкая к новой технике. Затем, вставив в замок зажигания ключ, он повернул его, и двигатель весело заурчал, видимо, обрадовавшись, что про него снова вспомнили. Василий, вертя головой, осторожно вырулил задом на середину площадки и, вывернув руль в обратную сторону, медленно поехал к выходу. «Километров на 40 бензина хватит», — крикнула в окошко Старовойтова, когда мы проезжали мимо ее машины. «А потом заправитесь где-нибудь по пути». Я махнул ей рукой, но оборачиваться не стал. Сердце бешено забилось в груди от радости, что я, наконец, возвращаюсь домой. Машина неторопливо подъехала к шлагбауму. Вновь из будки показался тот же охранник. Съежившись от дождя и подняв воротник куртки, он вновь подошел к машине и постучал в водительское окошко. Василий, пытаясь походить на крутого паныча, с важным видом нажал на кнопку, и боковое стекло плавно опустилось вниз. Охранник на этот раз не стал наклоняться. Он просто засунул руку с зажатым в пальцах баллончиком, и нас моментально окутало облако бесцветного газа. Через мгновение мы с Василием мирно спали безмятежным сном.